Глава 5. Только сделал кота своим фамильяром, а он уже принес много пользы. Сперва помог с изгнанием Вельзевула, а теперь почувствовал другой подвох. Кажется, мне в самом деле начинают нравиться коты. Ну, исключительно демонического происхождения. «Если не Соня, тогда кто стоит за дверью?» — спросил я у Ареса. Кот поднялся и лениво потянулся, словно всем видом показывая, что опасности этот человек или демон не представляет, и только потом он ответил. «Ваша служанка, которая новенькая, все время забываю, как ее зовут». «Тлена. Имя от слова «тлен», — напомнил я ассоциацию, по которой истинное имя демоницы хорошо запоминалось. Только вот какого черта Тлена решила представиться Соней?» «Ну да, это она», — подтвердил кот. Тлена могла принимать любую форму, в том числе менять не только внешность, но и голос и свой запах. Она была идеальным метаморфом-демоном, единственной неодержимой, а исконной демоницей, которая служила в этом доме. Я поднялся с кровати, подошел к двери и открыл ее. За ней стояла Соня. «Можешь не притворяться», — сказал я и жестом велел заходить. «Блин», — выругалась она. «Она и раньше любила притворяться другими моими женами», — усмехнулся Легион. «А зачем?» — спросил я у демона. «Что за странные ролевые игры?» «Как зачем? Чтобы провести со мной лишний день!» — вновь усмехнулся он. Видимо, и здесь была та же самая причина. «Зачем ты пришла?» — прямо спросил я у Тлены. «И заканчивая этот спектакль, София бы никогда не надела форму служанки». «Я хотела взять ее вещи, но не получилось пройти через охрану», — пожаловалась Тлена. «Кстати, теперь домашние называют меня Татьяной». Тлена — один из высших демонов, о которых ордену известно. Если я вдруг начну называть служанку именем демона, это будет максимально странно, так что Татьяна ей хорошо подходит. Кожа девушки покрылась буграми, через мгновение изменился цвет волос, черные кудри упали на плечи, и она вновь стала бледной, как мел. «Нос не тот», — заметил я. «Святые», — выругалась она и изменила форму своей переносицы. «Запомни этот облик. Если кто-то в доме заметит отклонение и тебя начнут подозревать, я буду недоволен. Возможно, и вовсе придется отправить ее к остальным демонам, подальше от этого дома. Здесь я хочу видеть только тишину и спокойствие, и никаких выкрутасов». «Да-да, знаю. Меня отправят куда подальше», — вздохнула она. «Кстати, ты не ответила. Зачем прикинулась Софией? Меня интересовало, почему именно ей, а не той же Полиной или Анастасией». «Мне показалось, у вас с ней что-то было или есть. Я еще не успела понять», — хищно улыбнулась Тлена. «Все-таки был прав, Легион. Это попытка демоницы меня соблазнить». «У тебя неверные сведения. Между мной и Соней ничего нет», — прояснил я. «Жаль. Хотя нет, не жаль. Тогда я ее точно не убью», — оскалилась она. Я ударил кулаком по стене, рядом с которой стояла Тлена. На стене осталась вмятина, а демоница посмотрела на меня ошарашенными глазами. «Повторяю последний раз. Ты не тронешь никого из людей, а если тронешь, то отправишься прямиком в забвение и никуда иначе», — в моем голосе звучала сталь. «Я поняла, поняла», — ответила она и сглотнула. «Мне казалось, что вы стали мягче. Вот решила попробовать, но теперь вижу, как была неправа, вы стали еще жестче, чем раньше». Она подняла на меня испуганный взгляд. Редко такое удавалось увидеть у демонов, но попасть в забвение они и правда опасались. «Времена меняются», — ответил я. «Сейчас трон мне поможет вернуть только жестокость и честь». По лицу было видно, что Тлена не поняла, что такое честь, но я даже не стал пытаться объяснять. Это все равно, что черной стене внушать, что она белая. Глупо и бесполезно. «Я могу идти?» — спросила Тлена. «Иди», — кивнул я, и девушка спешно вышла из моей комнаты. «Но, Саня, ты и правда жесток. Больше она так притворяться не станет», — печально сказал Легион. «А ты не терял надежды провести ночь с демоницей?» — Легион в своем репертуаре. «Ага, да я сразу понял, что она стоит за дверью, но специально тебе не говорил. А этот пушистый предатель меня сдал, и это после того, как я ему помогал». «Он сдал не тебя, а Тлену. Надо будет за это ему хорошего корма купить». «Лучше мясное вырезко», — проворчал Легион. «И вообще, почему я тебе это советую?» «Потому что ты не умеешь молчать», — усмехнулся я. «Умею, но не хочу», — буркнул он. Больше ночных происшествий не было. И никакие девушки не пытались пробраться в мою комнату. Следующий день прошел без происшествий. Мы с Романом Евгеньевичем выбрали из списка одного демона для уничтожения, и всего за пару часов с ним справились. Там не было ничего сложного, даже для средних рангов. Именно этого демона 111 уровня полагалось изгонять магистру, но по факту с ним бы справился и ранг ниже. А в Ордене не любили рисковать понапрасну и действовали наверняка. Маг рангом ниже не факт, что смог бы уничтожить его, а только изгнал. Если бы никто из магистров не был свободен, только тогда отправили бы аспиранта. Перед тем, как я уходил из Ордена, мне выдали положение конференции, которая начнется на следующей неделе. Предстояло подготовить речь, а потом меня ждал целый час общения с журналистами, которые попросили выделить им время для общения лично со мной. Очень уж их интересовала моя персона, а вот меня они совершенно не привлекали. Сперва я хотел отказаться, но Тимур Алексеевич прямо обозначил, что выбора у меня нет. Либо я сам отвечу на все вопросы, либо Орден будет придумывать ответы за меня, потому что журналисты в любом случае не отстанут. Он даже сравнил их с неизлечимой болезнью, от которой можно избавиться, только проведя операцию. Но тем не менее, не факт, что потом не будет последствий. И тогда я понял, что лучше согласиться на это предложение. Полина и Тлена, которую теперь домашние звали Татьяной, пока друг друга не убили. И это уже радовало. «А где Борис?» — спросил отец за ужином. Сони тоже не было. Но, как передали слуги, Годунова обиделась на меня за то, что я не разрешил пойти ей на тот самый прием. Она заперлась в своей комнате, напрочь отказавшись от ужина. У нас здесь не пансионат, поэтому заставлять ее никто не стал. Проголодается, сама спустится. А вот насчет Бориса отец переживал. «Сказал, что у него дела», — ответил я, переходя к порции второго. Полина под руководством Азалии научилась очень вкусно готовить. Правда, теперь ее звали Анастасией. Главное, самому не запутаться в этих именах. У меня в доме три служанки, и у каждой по два разных имени. Долгие годы Анастасия работала прислугой в аристократических домах, и ее научили всему, что нужно, чтобы она не отличалась от людей. А потому, как моя старшая служанка, она обучала остальных. «Какие дела могут быть у Бориса? Мы же недавно переехали в Москву», — недоумевал отец. «Олег, он взрослый мальчик, сам разберется», — вмешался дед. «Ну, знаешь», — хмыкнул отец. «После того, что случилось со всей нашей семьей, я за всех переживаю». С одной стороны, не хотелось, чтобы отец беспокоился, ведь Борис всего лишь проводил время с Анной, а с другой, я прекрасно понимал родителя, потерявшего родных однажды, куда сильнее опасаешься, что это случится вновь. «Ну и понятно, но не надо превращать это в гиперопеку. Может, он там на свидание пошел. Не должен же он тебе говорить о каждом своем шаге», — проворчал старик. «А мог бы и подумать о чувствах отца». На это дед лишь отмахнулся, не желая продолжать беседу. «Саш, может, ты знаешь, где твой брат?» — обратился ко мне отец. «Знаю, но не скажу», — улыбнулся я. «Значит, все-таки свидание», — сделал вывод отец. «Теперь понятно, почему он не сказал». «Что ж, будем надеяться, что в этот раз он выбрал кого-то более знатного». Он потянулся к бокалу с вином. Тема отношений Бориса для него была такой же болезненной, как и для моего брата. В этом они никак не могли найти компромисс. «Если Борису так тяжело с девушками, не представляю, что будет, когда мы покажем своих парней», — улыбнулась Карина. «Но Лиза уже показывала, и ничем хорошим это не заканчивалось», — напомнил дед. «Там было другое», — отмахнулась Лиза. Сестра сама не горела желанием вспоминать ситуацию с ее недавним ухажером. «Саш, может, все-таки скажешь, с кем Борис пошел на свидание?» — не унимался отец. «В конце концов, я имею право знать». «Борис сам тебе все расскажет. Я пообещал ему не говорить», — честно ответил я. И намеревался сдержать свое слово. «Придет время, и Борис сам все расскажет». «Но это хотя бы аристократка». «Ничего не скажу», — продолжил я. «Эх», — вздохнул отец. «Мне начинает казаться, что с тобой будет еще сложнее, чем с Борисом». «Верно, ведь если глава рода выберет простолюдинку, ты точно ничего не скажешь», — усмехнулся дед. И он был прав. Выбор главы рода никто не сможет оспорить, а на ворчание родни я могу просто не обращать внимания. «Ты сам женился на девушке из простого сословия», — напомнил дед моему отцу. «Она была из зажиточной семьи», — начал отец и осекся. «И почему была? Нет, она еще жива». Поправился он, а затем залпом опустошил свой бокал. Матин любил очень сильно. Тема о ней сейчас была еще более болезненной, чем все отношения Бориса. «Саш, ты себе уже кого-нибудь присмотрел?» — с энтузиазмом спросила Лиза. Сестра, с одной стороны, поступила мудро, переведя тему, а с другой — о своих отношениях, которых по факту нет, я тоже не горел желанием рассказывать. «Нет, у меня пока полно других дел», — помотал я головой. «Это каких?» «Ну, например, сделать так, чтобы мы не обанкротились», — улыбнулся я. «И с этим, кстати, надо разобраться в самое ближайшее время. Долг семьи Демьяновых еще не закрыт». «Понятно», — протянула сестра, поняв, что этот разговор бессмыслен. «А я тут слышала, что дочь княгини Зеленцевой ищет себе мужа», — сказала Карина. «И что?» — хмыкнул я. «Она окончила университет. Очень красивая девушка. Может быть, ты подумаешь, она сильный экзорцист», — выложила Карина все карты на стол. «Не понимаю, зачем вообще вы подняли тему о моей женитьбе?» «Ну, рано или поздно ты тоже кого-нибудь присмотришь», — улыбнулась Карина. «Хватит!» — остановил я этот балаган. «Иначе сестры не уймутся. А потом к ним вообще присоединятся дед и отец, и все они вместе начнут выбирать мне супругу. А мне такого счастья не надо». Внезапно в обеденный зал постучали. «Войдите!» — сразу разрешил я, мысленно надеясь, что меня отвлекут другими делами и не придется больше обсуждать потенциальных невест. Это был один из охранников Сони. Высокий мужчина, гладко выбритый, с рыжими волосами и слегка раскосыми глазами. Боевой маг. «Ваше благородие, прошу прощения, что приходится отвлекать вас от обеда, но иного выхода у меня нет», — четко проговорил он. «Что стряслось?» — спросил я. «София сбежала, и мы понятия не имеем, где ее искать». «Как вы ее проворонили?» — спросил я у легиона. «Так она же в доме была. Тут и так полно одержимых. Зачем за ней еще других отправлять?» — недоумевал легион. «Действительно, зачем следить за той, за кем поручено следить?» — в очередной раз поражаясь логике своих демонов. «Интересно, она у них когда-нибудь и на место встанет?» «Ну и вот во что вылилась твоя халатность», — подумал я. «Моя? Почему сразу моя?» «Ты же владыка демонов. Он может одновременно управлять тысячами демонов и при этом проворонил всего одну девушку». «Сейчас мы ее быстро найдем, не кипишуй!» «Не надо, я и так знаю, где она», — мысленно ответил я. «А что тогда ты мне мозги компостируешь?» — возмутился демон. «Не удержался того, чтобы предъявить тебе», — усмехнулся я, на что легион только недовольно хмыкнул. «Прошу прощения, но я вынужден откланяться», — сообщил я своим домашним и жестом велел охраннику Софии идти за мной. Мы вышли во двор и подошли к арендованной машине. Второй охранник Годуновой сразу присоединился к нам. «Садись», — велел я, а сам пробрался на переднее сиденье. «Прошу прощения, ваше благородие, но куда мы едем? Мне нужно сообщить господину», — спросил рыжеволосый мужчина. «Я бы на вашем месте этого не делал», — предупредил я. «Почему же?» «Вам же прилетит за то, что не досмотрели», — ответил я и завел мотор. «Уверяю вас, с Соней ничего не случилось, просто она очень хотела выйти». Но не факт, что вышла она в итоге по своей воле. Я увидел в зеркале заднего вида, что мужчины кивнули и больше расспрашивать не стали. А судя по тому, что звонков от Годунова не последовало, они все-таки прислушались к моему совету и решили пока промолчать. Лучше так, чем лишний раз нервировать отца Сони. Тем более я тоже обещал, что присмотрю за ней. Но кто ж знал, что Соня сумеет улизнуть аж от демонической охраны? Это надо иметь особый талант. Когда мы приехали к нужному месту, было уже темно. Искомое поместье находилось за городом. Это было высокое величественное здание в греческом стиле с высоким белым забором. «Прошу прощения, но как вы узнали, что она здесь?» — обратился ко мне один из охранников Сони. У этого мужчины были короткие черные волосы, на лбу красовался неглубокий шрам. «Легко. Она сама спрашивала у меня разрешение отлучиться сюда, но я не позволил», — объяснил я. На самом деле прием, на который собиралась София, прошел вчера, и она туда не попала, хотя, судя по тому, что я только что узнал от легиона, выбраться она пыталась. И думаю, что это неспроста. На вчерашнем приеме должна была состояться какая-то встреча, которую Соня пропустила, а потому ей велели явиться отдельно. У ворот лежала стража. Я прекрасно понимал, что они нас не пропустят, а потому заранее их усыпил. «Странно это все», — сказал темноволосый охранник, следовавший за мной. «Они точно не сами по себе отрубились. Здесь кто-то постарался». «Не переживайте, на Софию никто не нападет», — поспешил я успокоить стражников. Наверняка они переживали, что кто-то таким образом проник в дом, и теперь госпоже угрожает реальная опасность. Но не говорить же им, что для упрощения задачи я просто велел белому демону их усыпить. Ворота оказались не заперты, и здесь тоже постарались мои ребята. Все произошло всего несколько минут назад, а потому остальная охрана поместья не успела заметить подвоха. И не успеет, потому что очень скоро они все уснут. На входе нас встретил один из слуг. Их я усыплять не стал, поскольку это были обычные работники, которые нам ничего не сделают. «Господа, здесь частная территория», — сказал дворецкий. «У нас назначена встреча. Мы с Родионом Викторовичем Володуевым договорились на 22 часа. Мы обсуждали с ним это полчаса назад». «Господин ничего не передавал», — нахмурился Дворецкий. «Значит, ты не успел», — пожал я плечами. «У нас очень срочное дело, поэтому советую вам пропустить нас и не злить своего господина». «Секундочку, я все равно должен уточнить». Эх, надо было все-таки его усыпить, но я не успел ничего предпринять, и Дворецкий достал свой телефон. Как вдруг сработал один из охранников Сони. Он поднес к горлу Дворецкого свой меч и строго сказал: «Ты нас пропустишь и будешь молчать, если хочешь жить». Тот судорожно закивал. В итоге охранник отобрал у мужчины все средства связи и запер его в чулане, но хотя бы бить его не стал. Уже хорошо. Не сомневаюсь, что в кладовке его быстро найдут, особенно если он начнет кричать, но мы доберемся до менталиста раньше, ведь испугавшийся Дворецкий уже выдал нам то, что кабинет Володуева находится на третьем этаже в самом конце коридора. Мы поднимались по лестнице, а вокруг царила гробовая тишина. И, судя по хмурым лицам, это настораживало идущих со мной охранников, но они были людьми умными и в моменте не стали задавать вопросов. Поднявшись на третий этаж, я распахнул дверь в кабинет и увидел там заплаканную Соню, сидящую на диване. Над ней нависал мужчина. Его руки парили над ее головой. «Советую отойти от девушки», — сразу велел я. «Что вы себе позволяете? Это частная собственность», — обернулся к нам маг. Он явно не ждал нашего прихода. «Частная собственность? Так же, как и сознание Софии Годуновой?» — кивнул я на девушку. «Которым вы управляете без ее согласия». «Что? Да как вы? Что вы себе позволяете? Я действую строго по лицензии. Мы встречаемся с Соней раз в месяц для проведения магического лечения. Девочку мучают кошмары». Актер из него был плохой, и липовое сочувствие в голосе меня совсем не убедило. «Ее мучаете вы». «Неслыханная дерзость! Я сейчас вызову полицию», — возмутился Володуев. «Вызывайте», — легко ответил я и прошел в кабинет. Сопровождение из охраны сыграло свою роль, и менталист не стал нападать на меня сразу, хотя уверен, явись я в одиночку, сценарий бы развивался совсем иначе, но сейчас Володуев видел сильного мага не во мне, а в моих сопровождающих. В конце концов, каким бы ушлым ни был Годунов, на защиту своей семьи он никогда не поскупится. «Чей это был приказ?» — спросил я, кивая на Соню. «Какой еще приказ?» — Володуев продолжал делать вид, что искренне ничего не понимает. «Давайте вы перестанете ломать комедию, и мы поговорим по-взрослому. Ведь либо я получу ответы, либо о вашей деятельности узнают в имперской службе безопасности. А что делают с менталистами, которые превышают свои полномочия, вы прекрасно знаете». Я говорил серьезно. Володуев совершил достаточно преступлений, чтобы отправиться в магическую тюрьму. «У вас нет доказательств!» — воскликнул он. «Неправда. Вот они сидят перед вами». Я вновь кивнул на девушку. Соня выглядела заплаканной, но не говорила ни слова. Точно находилась в трансе. И я не мог использовать белого демона, чтобы залезть в голову менталисту. Этот маг куда сильнее моего подчиненного. «Да как вы смеете?» — повторил Володуев. Я почувствовал давление на свою голову. Он пытался перехватить контроль надо мной. Подчинить меня. Только он не учел одну важную вещь. Пока в моей голове сидит легион, мне никакое ментальное влияние не страшно. Пусть даже на меня попытается воздействовать сам Архонт. После неудачной попытки Володуев растерялся. «Что, не получилось?» — усмехнулся я. «И не получится, можете не пытаться». Но он попробовал еще раз. Видимо, на слово мне не поверил. Результат был ожидаем. Потом менталист попытался перехватить сознание стражников, но я заранее позаботился, чтобы он не смог сделать ничего подобного. При выходе из дома Полина как бы нечаянно подкинула обоим гвардейцам защитные амулеты. Я купил их для своей семьи, чтобы с ними не сделали того же, что и с Соней, чтобы ни один враг не посмел воздействовать на нас изнутри. Но вручить им амулеты я не успел. «Вы хотите, чтобы я вам закон Российской империи неприкосновенности и частной собственности прочитал? Я сейчас охрану позову!» — начал угрожать Володуев. Не ожидал услышать столь банальной фразы от менталиста. Я добавил в голос разочарования, слегка играя. «Как жаль, что охрана уже не придет!» Володуев уже должен был попытаться дотянуться своим ментальным воздействием до охраны, чтобы их призвать, а заодно понять, что они его не слышат. «Расколдуйте девушку!» — строго приказал я. Надоел мне этот спектакль, где каждый делает вид, что не понимает происходящего. «Я не могу сделать это посреди сеанса», — отмахнулся он дежурной фразой. «А иначе может пострадать ее сознание». Но я не был дураком и заранее узнал, на что способны менталисты. Он врал. Если завершить подобное воздействие раньше срока, скорее всего, оно не сработает, а если сработает неправильно, то это можно будет легко исправить. Ведь, в конце концов, воздействие на сознание не является конкретным изменением мозга. Клетки остаются целыми, и с ними можно работать дальше. Именно поэтому ментальная магия так ценится при лечении психических заболеваний. Это один из аспектов, где ее можно использовать. Если же показаний от лекаря нет, то должно быть письменное согласие человека на определенное воздействие. «Скажите, у вас есть согласие от Софии на проведение всех этих манипуляций?» — поинтересовался я с холодной вежливостью. «Уверен, что было. Да, оно есть», — заявил Володуев, расправляя плечи. «И от нее, и от ее отца. Так что никакого нарушения закона здесь нет. И я еще раз повторяю», — его голос набирал силу, «что вам лучше убраться из моего дома по доброй воле, пока я не вызвал охрану, а затем и имперскую гвардию. Вы вломились в дом уважаемого мага». «Разве может считаться уважаемым тот маг, который склоняет женщину к замужеству?» — спросил я, слегка наклонив голову. «Ведь так вы поступили с Анастасией Плесецкой». «Вы только что это выдумали и пытаетесь меня обвинить!» — взмутился он, сжав кулаки. «Нет, я давно следил за вами», — спокойно возразил я. И это было чистой правдой. Еще после того, как я узнал, какой именно менталист работал с Соней, я решил узнать о нем все. И всплыли все его грязные дела, но за время моего демонического расследования с Соней он так и не встречался. И тогда я не мог достоверно увидеть, что он с ней делает. Зато смог сейчас. Я достал свой телефон и включил видео. Там Анастасия Плесецкая в слезах говорила своей подруге, что ни за что не выйдет замуж за Данилова Михаила Федоровича. Тот был богат, но уродлив, да и девушка любила другого, аристократа из бедного рода Арамских. Родители девушки были против брака с этим молодым человеком, зато легко согласились выдать ее за урода. После того, как Анастасия внезапно вышла замуж за другого и напрочь забыла о своем молодом человеке, у парня появились подозрения. Он попросил родных Анастасии проверить ее ментальное состояние, но поскольку всем был выгоден этот брак, этого делать никто не стал, а насильно парень не мог заставить девушку пойти на эту экспертизу. Иронично выходит, что демоны могут узнать такие сложные вещи из-за долгой слежки, а затем, чтобы девушка сидела в комнате, уследить не смогли. «Мы не все сильны», — напомнил Легион с легкой обидой. Ему бы хотелось, чтобы демоны были именно такими. И хорошо, что у демонов есть свои ограничения, иначе бы у людей не было шансов. «Вот заключение независимого менталиста о том», — продолжил я, поднимая телефон, «что над Анастасией было проведено воздействие. Думаю, ее разрешения у вас нет, а если и есть, то будет довольно легко распознать в нем подделку. Смотрите дальше». Я включил следующее видео. «Здесь Михаил Одинцов, один из ваших уважаемых клиентов, которого вы лечите после расставания с женой, заключает максимально невыгодную для себя сделку, а вот здесь...» — я пролистал запись. «Вы встречаетесь с Павлом Игоревичем Красаковым и принимаете от него крупную сумму денег, как раз-таки после чего ваш пациент соглашается на сделку. У меня тут еще 50 видео. Будем смотреть все?» — поинтересовался я, убирая телефон в карман. «Не знаю, как у вас, а у меня времени не так уж и много. Хотелось бы отдохнуть перед завтрашним рабочим днем в Ордене». «Так вы тот самый Демьянов!» — осенило Родиона, и он побледнел. «Да», — кивнул я. «Так вот, Демьянов!» — его голос задрожал от злости. «Все ваши видео мои юристы в пух и прах раскидают!» «Возможно», — равнодушно пожал я плечами. «В конце концов, есть много способов воздействия и на судью, и на присяжных. Мы живем в сословном обществе, где есть много скрытых рычагов воздействия, но из этой истории разразится скандал. И даже если вы докажете свою невиновность, клиентов у вас больше не будет». Взглянув на озадаченное лицо Володуева, я продолжил. «И даже те аристократические рода, на которые вы регулярно работаете, Кольцовы, Ротмановы, Валуйские, да даже Петровские, откажутся иметь с вами какие-либо дела». Родион задумался, нервно потирая руки. «А еще, если вы попытаетесь на меня напасть», — добавил я с холодной улыбкой, — «то эти видео просто окажутся в интернете». «Что вам нужно?» — сдался он, опустив голову. «Я уже говорил, снять с Сони всякое воздействие и сказать, кто является заказчиком». Мои демоны долго следили за Володуевым, и, к счастью, или к сожалению, по поводу Сони у него встреч и звонков больше не было. Возможно, приходили какие-то сообщения, но демоны действовали очень аккуратно и не всегда могли прочесть их за спиной. В конце концов, я их даже камерой пользоваться научил. Это уже огромный прогресс. «Где гарантия, что если я соглашусь, вы все равно не обнародуете эти видео?» — спросил он с отчаянной надеждой. «Мое слово», — слегка улыбнулся я, — «большего вы не достойны». «Принесите клятву», — потребовал он. «Поклянитесь своим даром, что если я выдам вам всю информацию и уберу всяческое воздействие Сони, эта информация никуда не попадет». «Хорошо», — легко согласился я. «Я, Демьянов Александр Олегович, клянусь своим даром и своей душой, что если получу нужные сведения, то не стану передавать собранные материалы на Родиона Всеволодовича в соответствующие органы». «Хорошо», — выдохнул с облегчением. «Это был граф Костомиров, причем он не платил мне, а угрожал, что тоже сдаст меня со всеми потрохами». «Нужно быть аккуратнее, когда ведете такую деятельность», — усмехнулся я. «Я и так аккуратен, насколько это возможно», — хмыкнул Родион Володуев, вытирая пот со лба. «Не знаю, как вам обоим удалось собрать информацию в кабинетах, где есть глушилки и магическая защита». «У всех свои секреты», — загадочно улыбнулся я. «Что, начинать поиски?» — оживился Легион. «Конечно», — мысленно ответил я. «Вообще, Сань, странная штука. Вроде ты ничего не делаешь, а врагов себе наживаешь». Этим талантом меня без сомнения заразил сам Легион. Раньше я такой сверхспособностью не обладал. «Мне всего лишь везет с тем, что в моей голове сидит демон и притягивает неприятности», — усмехнулся я. «И я-то тут при чем?» — возмутился он. «А вот при том...» «Ну тебя!» — рыкнул Легион и демонстративно замолчал. Следующие полчаса Володуев колдовал над Соней, снимая с нее собственное магическое влияние. «Смотрите, не ошибитесь», — предупредил я, внимательно наблюдая за процессом. «Мы ведь проверим состояние девушки и что творится в ее мозгу у стороннего менталиста. Из-за того, что люди боятся этих магов, в империи есть специальная служба, которая проводит независимые экспертизы, если человек считает, что на него было проведено воздействие без его ведома. Ведь после того, как Володуев закончит процедуру, на Соне не должно остаться вообще никаких следов. Он должен убрать абсолютно все. Конечно, можно было обратиться к другому менталисту для снятия воздействия, но это могло быть не так эффективно. Только тот, кто накладывал заклинания и напрямую воздействовал на мозг жертвы, может досконально это исправить. Если будет делать кто-то другой, возможны ошибки и повреждения личности. Таких примеров полным-полно, поэтому мы сразу не рассматривали этот вариант. «Готово», — устало выдохнул Володуев, вытирая испарину со лба. Соня проморгалась и растерянно осмотрелась. Вид у нее был такой, словно она совершенно не понимает, где находится. Но вот она увидела меня и задержала взгляд. «Саша, это ты?» — робко спросила она, словно не веря своим глазам. Я кивнул и тепло улыбнулся ей. «Нет», — помотала она головой, морща лоб. «Ты не Александр. Ты кто-то другой».